сдержанности. Хотя, если бы она знала причину такой сдержанности, в ту же ночь убежала бы из трактира, сгорая от стыда и отвращения. Тетя не появлялась на людях, хотя Мэри время от времени замечала за дверью ее тень и слышала шаги в коридоре, а один раз даже увидела, как та испуганно заглядывает в щелку. Вечер тянулся бесконечно. Мэри никак не могла дождаться, когда же ей дадут отдохнуть. Табачный дым и пар от дыхания так густо висели в воздухе, что в комнате почти ничего нельзя было разглядеть, и усталым глазам Мэри лица мужчин представлялись размытыми, бесформенными пятнами, в которых выделялись лишь волосы да зубы в слишком больших ртах. Те, кто уже набрался под завязку и ничего больше не мог в себя влить, валялись трупами на скамейке или на полу, закрыв лицо руками. Те же, кто еще мог стоять, столпились вокруг грязного мелкого жулика из Редрута, который, видимо, считался здесь душой общества. Раньше он работал на шахте, но теперь она была заброшена, и он стал бродячим торговцем и лудильщиком, в связи с чем накопил огромный запас гнусных песенок, и этими сокровищами теперь угощал компанию, собравшуюся в Ямайке. Его перлы встречали дружным хохотом, от которого дрожала крыша, а громче всех, конечно, смеялся сам хозяин трактира. Мэри было страшно слышать этот безобразный хохот, переходящий в визг, в котором, как ни странно, не было ни капли веселья. Он разносился по темным каменным коридорам и пустым комнатам, как будто вопль страдания. Коробейник принялся измываться над несчастным идиотом из Дозмари. Тот совсем обезумел от вина и уже не в состоянии был подняться на ноги, так и сидел на полу, словно животное. Его посадили на стол, и коробейник заставлял бедного дурачка повторять слова его песенок, сопровождая их соответствующими жестами, что вызывало истерический смех у всей толпы. Несчастный недоумок, возбудившись от аплодисментов, подпрыгивал на столе, повизгивал от восторга и хватался пальцами с обломанными ногтями за фиолетовое пятно на лице. Мэри не могла больше терпеть. Она тронула дядю Джосса за плечо. Тот повернул к ней мокрое от пота лицо. «Я больше не могу», — тихо сказала Мэри. — Прислуживайте сами своим друзьям. Я пойду к себе. Он вытер пот со лба рукавом рубашки, глядя на девушку сверху вниз. И Мэри с изумлением увидела, что, хотя дядя Джосс непрерывно пел целый вечер, сам он был совершенно трезв. Он был заводилой в этой буйной компании, но при этом прекрасно сознавал, что делает. — А тебе уже надоело? — спросил он. «Думаешь, ты слишком хороша для таких, как мы? Послушай-ка, Мэри, ты тут за стойкой горе не знаешь и должна бы благодарить меня за это на коленях. Тебя не трогают, потому что ты моя племянница. А не то, клянусь богом, от тебя бы остались рожки да ножки». Джосс Мерлин захохотал и больно ущипнул ее за щеку. «Ну давай, выкатывайся», — разрешил он. «Все равно уж скоро полночь, ты мне больше не нужна». «Запрись у себя в спальне, Мэри, и закрой как следует занавески. Тетка твоя уж целый час как забилась в постель и спрятала голову под одеяло». Он понизил голос, наклонившись к уху Мэри, и завернул ей руку за спину так, что девушка вскрикнула от боли. «Вот так. Это чтоб ты представляла себе, какого наказания можешь ждать в случае чего. Держи рот на замке, тогда я с тобой буду смирным, как ягненочек. В Ямайке любопытничать не разрешается, запомни это хорошенько». Джосс уже не смеялся. Он смотрел на Мэри, нахмурившись, как будто старался прочитать ее мысли. «Ты не дура. Не то, что твоя тетка», — протянул он. «В том-то и беда. У тебя мордочка, как у хитрой обезьянки, и хитрые обезьяньи мозги. Тебя нелегко напугать. Только я тебе скажу, Мэри Йеллен, я сломаю эти твои умные мозги, если ты будешь давать им волю, и кости тебе переломаю тоже. А теперь отправляйся спать, и чтобы я тебя сегодня больше не видел». Джосс отвернулся от нее и, все еще хмурясь, взял со стойки стакан и принялся медленно протирать его полотенцем. Должно быть, презрение в глазах Мэри не давало ему покоя. Его хорошее настроение мгновенно улетучилось. Вдруг он со злобой швырнул на пол стакан, который разлетелся вдребезги. «Разденьте-ка этого чертова идиота!» — загремел он. «И отправьте нагишом домой, к мамочке!» Может, ноябрьский ветерок постудит ему лиловую рожу и отучит от собачьих фокусов. Надоел до смерти. Коробейник и его прихвостни восторженно завопили и, опрокинув злосчастного недоумка на спину, принялись стаскивать с него куртку и штаны, а тот, ничего не понимая, растерянно махал на них руками и блеял, как овца. Мэри выбежала из комнаты, захлопнув за собою дверь. Поднимаясь по шаткой лестнице, она зажимала уши руками и все-таки не могла заглушить пение и дикое ржание, доносившееся из коридора. Они преследовали ее до самой комнаты, пробиваясь через щели в полу. Мэри было совсем плохо. Она бросилась на постель, стиснув голову руками. Во дворе раздавались пронзительные голоса и взрывы хохота. В окне мелькал луч света от раскачивающегося ручного фонаря. Мэри вскочила закрыть окно, но, задергивая шторы, невольно успела увидеть трясущуюся обнаженную фигуру, которая скачками неслась через двор, крича жалобно, как заяц, и то, как следом с гоготом и улюлюканьем гнались несколько человек во главе с громадным Джосом Мерлином, который громко щелкал кнутом над головой своей жертвы. Теперь, наконец, Мэри выполнила указание дяди. Торопливо разделась, забралась в постель, натянула на голову одеяло и заткнула уши пальцами. У нее осталось одно желание — не слышать ужасной забавы. Но и с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в подушку, она все еще видела лицо с фиолетовым пятном, которое несчастный идиот поворачивал к своим мучителям, и слышала тоненькое эхо его крика, когда он, споткнувшись, свалился в канаву. Мэри находилась в том полубессознательном состоянии, на грани яви и сна, когда все события прошедшего дня беспорядочно толпятся в голове. Перед ее глазами плясали образы разных незнакомых людей. Иногда ей казалось, что она бредет по равнине к гигантскому Килмору, рядом с которым окружающие холмы выглядят карликами. Но при этом она видела светлое пятно от лунного луча на полу своей спальни и слышала монотонное дребезжание оконной рамы. Голоса понемногу затихли. Где-то далеко, на большой дороге простучали копыта, загремели колеса, и опять наступила тишина. Мэри уснула. Вдруг окутавшее ее ощущение покоя рассыпалось, Мэри разом проснулась и села на постели, озаренная светом луны. Прислушавшись, она сначала услышала только стук собственного сердца, но через несколько минут различила еще и другой звук, который шел снизу. Какие-то тяжелые предметы тащили волоком по каменному полу нижнего коридора, задевая по дороге стены. Мэри выбралась из постели, подошла к окну и чуть-чуть отогнула уголок занавески. Во дворе стояли три крытых фургона, запряженные каждой парой лошадей, и еще две открытые деревенские телеги. Один из крытых фургонов стоял прямо у крыльца, а от лошадей валил пар. У фургонов собрались несколько человек из числа сегодняшних посетителей. Под самым окном Мэри стоял башмачник из Лонстона, который разговаривал с барышником. Очухавшийся моряк из Падстоу поглаживал голову одной из лошадей, а коробейник, который мучил бедного идиота, стоя в телеге, поднимал что-то с ее дна. Были во дворе незнакомые люди, которых Мэри никогда раньше не видела. Их лица были ясно видны в лунном свете. Кажется, этот яркий свет беспокоил их. Один показал вверх и покачал головой, но его товарищ пожал плечами, а еще один человек, который казался среди них главным, нетерпеливо махнул рукой, как будто приказывал поторопиться. Все трое разом повернулись и, поднявшись на крыльцо, скрылись в доме. Тем временем шум от перемещения груза продолжался. Мэри без труда определила его направление. Что-то перетаскивали в дальний конец коридора, в комнату с заколоченными окнами и запертой дверью. Мэри начала понимать. Фургоны привозят какой-то груз и выгружает его у трактира Ямайка. Груз складывают в задней комнате. От лошадей идет пар, значит, они пришли издалека, может быть, от самого побережья. Как только фургоны разгрузят, они тронутся в обратный путь и исчезнут в ночи так же быстро и тихо, как появились.